песня «Парад». «Парад», но это история нашей страны, как бы в истории нашей семьи, в истории парадов. Взял меня однажды фатер на парад холодный шпацер. Мы шагаем утром рано вдоль по красной ноябрине. Папа слева, справа мама, я иду посередине. Самолеты летят сами сами, вот пулеметы метят пулю-пулю. Ну а я, как этот самый, на параде рядом с мамой, забираюсь на популю, вижу черточку любую. У нас с Витей папы военные, прошедшие войну. И, естественно, в нашем детстве созерцание по телевидению парадов, оно превращалось в настоящий ритуал, потому что папы комментировали, какая техника там идет, а вот это что за войска, ага, а вот в этой академии я учился. Вижу я, сыночек мамин, пехотинцев-моряков, машет нам рукой Булганин и товарищ Маленков. Я взрослею, тяжелею, успеваю много знать, к низу гну отцову шею, вижу крохотную мать. Чу военная музыка, чу гитара, чу баян, с нами Суслов и Громыко, Ворошилов, Микоян. Вот самоходки ходят сами-сами, вот минометы метят мину-мину. Мой отец, как этот самый, на параде рядом с мамой, шею гнет в угоду сыну, шею гнет в угоду сыну. Я взрослею, тяжелею, обретаю твердый вид. Папа тащит к мавзолею, сын, уйди, уйди, пищит. Мы ушли одной колонной, мы несли на веселе наш венок вечно зеленый погибающей семье. Бронтозавры заврят бронто-бронто, вот саламандры мандрят сало-сало. Фатер мой вернулся с фронта, мутр с ним судьбу связала. Фатер мой вернулся с фронта, мутр с ним судьбу связала. Фатер мой вернулся с фронта, мутр с ним судьбу связала. Это опять-таки идут словесные игры. Дело в том, что в послевоенном Союзе вместе с привезенным фарфором и аккордеонами было привезено очень много немецких слов. Но это и было неизбежно, абсолютно. Поэтому фатер, мутр. Я думаю, что это такая получилась классная метафора распада вообще советской субстанции.